У аэропорта он оказался в самое подходящее время суток, на рассвете. И теперь ему оставалось сделать последние усилия, чтобы попасть домой. Как-то сама собой возникала уверенность, что осложнения возникли только на чужой территории, и стоит лишь вернуться, как все утрясется. Обманчивая мысль, но придающая силы. Аэропорт был огорожен бесконечным двухметровым сетчатым забором с колючей проволокой поверху. Но кому, спрашивается, страшен сетчатый забор в мире, где давно изобретены кусачки? Через 20 минут пастух уже оказался по ту сторону ограды, успев даже замаскировать свой лаз, а еще через некоторое время он с удобством расположился на крыше ангара, разглядывая окрестности. Нет сомнений, что если у его преследователей хватило ума застрелить человека среди бела дня в центре миллионного города на глазах у сотен свидетелей и свалить это на него, то уж перекрыть аэропорт они тем более догадаются. Только пастух вовсе не собирался лезть через аэровокзал на свой рейс. Он собирался найти вариант поспокойней. И теперь, достав бинокль, он выбирал. Среди джумбо-джетов и А-300, принадлежащих Дельте, British Airlines и прочим Люфтганзам, пастух обнаружил родной Ил-76 под загрузкой. Это уже было кое-что подходящее, и он сосредоточил внимание на нем. До грузового самолета с надписью «Трансавиа» по прямой было километра два, но идти по открытому полю в наглую пастух не рискнул, к чему зря напрашиваться. Он проследил путь, проделываемый грузовиками, доставлявшими к самолету какие-то коробки. Путь этот пролегал метрах в 300 от ангара, а нескончаемый ряд складов мог значительно облегчить задачу, прикрывая от чужих глаз. Дальнейшие его действия нарисовались сами собой, и, не раздумывая больше, чтобы успеть, пока идет погрузка, пастух спустился на землю. Каждый грузовик при въезде на летное поле притормаживал около какого-то сонного итальянского чиновника, который делал пометки в блокноте и отпускал машину. На это у него уходило секунд 20. Более чем достаточно для Сергея. Дождавшись очередной машины, он стремительно нырнул под днище, мертвой хваткой прицепился там и через 5 минут, никем не замеченный, оказался у самолета. Пока грузчики и итальянцы перетаскивали коробки в трюм лайнера, пастух ползком переместился под опущенную аппарель, и теперь ему оставалось самое трудное — проскочить незаметно на борт. Он даже было собирался схватить одну коробку и нахально занести ее внутрь, но в последнее мгновение решил не рисковать. Ему повезло. В какой-то момент грузчики в ожидании задержавшегося фургона отошли метров на 30 от самолета перекурить. Два раза приглашать пастуха не было надобности. Несколько ловких движений, и он оказался на борту между штабелями коробок, где его и сам черт не нашел бы. Полдела сделано. Потянулось нудное ожидание. «Ну что ж», — подумал он, — «будем считать это передышкой перед второй половиной дела. Теперь бы побыстрее добраться до Москвы. И именно до Москвы». Неожиданно пастуху пришла в голову очень нехорошая мысль, что российский самолет совсем не обязательно должен лететь в Россию. Что если его зафрахтовали, тогда у него, Сергея Пастухова, есть все шансы оказаться где-нибудь в Западной Сахаре или Перу. Вот это будет номер. Что же тогда, в самом деле, угонять этот самолет, что ли? Но вот закончилась погрузка, и все стихло. А потом послышались шаги, и прямо над затаившимся пастухом раздались голоса. «Петрович, ну что, скоро там?» «Скоро». «Таможню пройдем и будем запускаться». «Ну, сейчас геморрой начнется». «Так куда там геморрой? Наши фирмачи Макаронникова уже подмазали, так что часа через 3 будем в совке». «Да ну, таможня, значит, дает добро?» «Вот именно». Послышался смех, и голоса стали удаляться. У пастуха отлегло от сердца. Пока что везет. Во всяком случае, этот борт идет домой. Макаронники оказались подмазанными, как полагается, и трюм вообще не стали осматривать. Что-то полопотали по-своему и свалили. Тут же скрипнула поднимающаяся аппарель, стало темно. И, наконец, загудели, засвистели двигатели. Самолет вздрогнул, задрожал и начал выруливать на взлетную полосу. Когда тяжелая машина, оторвавшись от аэродромного бетона и набрав высоту, легла на нужный курс, дверь кабины пилотов раскрылась, и в проеме появилась улыбающаяся физиономия пастуха. «Слышь, мужики, где у вас тут отлить можно?» Мужики остолбенели. Рука командира экипажа медленно поползла к кобуре на поясе. «Но-но, земляк!» — тихо, но убедительно предостерег блатной интонацией пастух. «Не шути!» Через 5 секунд все личное оружие экипажа оказалось у него. «Как вы оказались на борту?» «Каком кверху!» «Не задавай много вопросов, ты не опер!» «Я смотрю, мужики, вы на родину намылились. Так нам по пути!» «Я должен сообщить о вас на землю!»